Глава 17. Я просыпаюсь, когда в комнате уже темно, осоловело хлопаю глазами, как это часто бывает после дневного сна, не в силах сразу определить, кто ты, где ты и что вообще происходит. Сажусь, настороженно оглядываюсь по сторонам, и вдруг охую от боли, обжегшие разбитые локти. И эта боль наконец пробуждает память. Расслабленное во сне тело каменеет, с губ срывается всхлип. Я затыкаю рот ладонью, чувствуя, как меня опять начинает колотить, словно я не я, а какая-то недотрога. Боже мой, мы ведь чуть не погибли. И потом... Это ужасно. Абсолютно ужасно, дожив до 32 лет, вдруг обнаружить, что ты абсолютно себя не знаешь. Себя и свое тело, которая в один момент просто перестает слушать мозг. Я же... Господи, я чуть было не изменила Денису. Как так? Почему? Как вообще возможно изменить тому, кого любишь? Кто та обезумевшая жадная самка, что срывала с бати рубашку? Какого хрена со мной это случилось? А главное, что теперь? Кто я? Кто мы друг другу после всего, ведь... Измены так и не случилось, правильно? Ведь вряд ли можно назвать изменой Денису то, что происходило при его непосредственном участии. Мамочки. Переворачиваюсь на бок, со стоном подтягиваю к груди коленки и по-детски утыкаюсь в них лбом. Это стресс. Вот и все объяснение. Мы немного сошли с ума. Все трое. Ничего непоправимого не случилось. Наверное, нет. Или... Я набираю полные легкие воздуха и, медленно выдохнув, отпускаю на волю память. Почему-то, когда я услышала Дэнова «Я лечу, как в жопу ужаленный», думал, что уже и в живых их не застану, а они, блядь, трахаются. У меня и мысли не возникло о том, что что-то не так. Я просто обернулась бесстыже голая, заплаканная и наверняка некрасивая, и, не вставая с коленей бати, всем телом, всей своей душой потянулась к Дэну. А он, в мгновение срисовав ситуацию и сделав какие-то свои выводы, в два шага преодолел разделяющие нас метры, сел рядом, отвел почему-то влажные волосы от лица и к колбу своим лбом прижался. «Пиздец!» «Просто пиздец, мась!» А потом стал жадностью меня целовать. И, кажется, его совсем не смущало, что при этом я сидела верхом на другом мужике. Я тоже не парилась. Мне это в тот момент надо было как воздух, когда я поняла, что губ на моем теле две пары. Не знаю. Не знаю, не знаю. Когда опомнилась, язык Дэна был у меня во рту, а батин обводил по очереди сжавшиеся соски. И было это так правильно, хоть и невыносимо остро, что я опять всхлипнула. «Испугалась?» Серьезно взглянув мне в глаза, спросил Дэн, а батя замер. «Я теперь понимаю, что в ожидании моей реакции, которая впрямь не заставила себя долго ждать, я вся сжалась опять, поёрзала». Одной рукой ладонь Дэна схватила, а другой — батину, притягивая их к себе с двух сторон и только так, хоть чуть-чуть согреваясь. Так странно. Моя кожа горела, будто я вновь и вновь ощущала на себе последствия взрыва, а внутри все медленно покрывалось льдом, как в фильмах про апокалипсис. И мне казалось, если я не заполню пустоту внутри, не вытесню — сердце вымерзнет и навсегда остановится. «Очень, очень испугалась», — шепнула я, ерзая в поисках тепла. «Агр!» — зарычал Рустам, вдалбивая снизу в мою промежность мощным стояком. Мои глаза широко распахнулись. Я медленно сползла взглядом по его телу, потом абсолютно дезориентированная уставилась на Дэна и опять заплакала. «Но ты что? Ты что? Тише, маленькая! Я никому бы не позволил тебя обидеть. слышишь? И батя. Батя тоже за тебя бошки всем подкручивает. Бать, скажи!» — шептал Дэн, скользя по моему лицу трогательно дрожащими пальцами. Я обернулась, закусив губу. Рустам коротко кивнул. «Даже не сомневайся!» И мне почему-то от этого так спокойно стало. Но ведь это неправильно. Дело вообще не во мне. «Тебя чуть не убили!» — воскликнула я, поражаясь такой беспечности. И даже кулаком батю ткнула в каменно-твердую грудь. Такую мощную, с ярко выраженными грудными мышцами и двумя звездами чуть ниже ключиц. «При чем здесь я? Тебя чуть не убили!» «Ох ты ж черт, бать! Девочка-то о тебе переживает!» «Да, о нем! А о ком еще?» «Боже!» Я вскидываю подбородок и ловлю темный страшный взгляд Рустама. И не могу, не могу отвести глаз. Я просто тону, как в омуте. Так много всего там на дне. Где-то фоном звучит голос Дэна. «Ну ты чего? Ты не плачь. Только глянь на него, м? Что ему, бычаре, такому будет? Живей всех живых ведь, Свет!» И целует, целует, целует, пока мы с батей друг в друге тонем. «Сейчас сама убедишься, да, бать?» Рустам отрывается от меня, чтобы обменяться загадочным взглядом с Дэном. А потом, потом меня кто-то из них приподнимает. Я вцепляюсь пальцами в широченные плечи бати и, как в тумане, наблюдая за тем, как он рывком расстегивает ширинку и достает член. В этот момент я уже нахожу опору коленками, но снова ее утрачиваю, когда Рустам рывком насаживает меня на себя. «А! Полегче, бать! Ты же не, блядь, пользуешь?» Батя рычит что-то бессвязное и, ничуть не сбавляя темп, толкается в меня снова и снова. И даже тогда я не чувствую, что делаю что-то плохое. Четыре руки на теле, два рта — ничуть меня не смущают. В конце концов, этого могло не случиться. Я могла не узнать, какой это кайф. Да ладно это! Я могла больше не увидеть сонного Рустама на своей кухне, не услышать их с Дэном тихие разговоры. Запальчивый, самоуверенный до зубного скрежета голос Дениса и батин, чуть насмешливый и тягучий. Я так привыкла к этим двум звучащим в унисон голосам. К тому, что у нас одни мечты и конечная цель. К тому, как органично мы научились взаимодействовать. И вот теперь... Ах, она сейчас кончит. Давай, бать! Я улетела с фейерверками, широко распахнув глаза, видя, как с Рустамом происходит тоже безумие. И это было так завораживающе красиво, что я не смогла отвести от него взгляда. Даже когда Дэн стащил меня на пол и, поставив между широко расставленных батиных ног, стал трахать. И эти наши гляделки в тот момент были куда более говорящими, чем ни на секунду не замолкающий голос Дениса, который снова и снова повторял. «Ох, мась, какая ты кипяток просто! С ума сойти! Бать, скажи! Но вы меня и напугали! Я чуть с ума не сошел! Не могу без тебя! Что бы я без тебя? Зачем? Красивая! С нами что делаешь, а?» И в глазах бати эхом. «А? Что с нами делаешь?» Его взгляд опустился на мою подпрыгивающую от ударов Дэна грудь. Крупные пальцы потянулись, сдавили вершинку. Меня прострелило насквозь. Мне так много всего стало и одновременно с тем так мало, что я, стремясь выбрать по максимуму эту ночь, подалась вперед и, видно, окончательно потеряв стыд, слезала густую сперму с батиного живота. Рустам зашипел, как зверюга. Его бедра дернулись, крылья носа угрожающе раздулись. А потом он просто дернул меня на себя и впился в рот как раз тогда, когда мы с Дэном забились в одном на двоих оргазме. тут мои силы закончились. В раз, будто пробки выбило. Я еще успела услышать. «Бать! Бать, черт, что с ней?» «Что-что, не выдержала девочка? Мозги твои где были?» «Мои? Да ты ж сам к ней полез, бать!» «Да я тоже хорош. Что теперь? Может, врача надо вызвать?» «И что мы ему скажем, что затрахали бабу до обморока? А не похер?» Дальше я уснула. И судя по тому, что потом меня никто не будил, эти двое все же решили не пороть горячку. «Боже мой! Боже мой! Как же мне теперь быть?» «С другой стороны, а почему именно я должна это решать? В конце концов, кто из нас мужчина?» «Мужчины». «Ох, черт!» Дверь в спальню приоткрывается. «Проснулась?» «Да», сиплю, облизав губы. «Сколько я проспала?» «Весь день». Дэн пересекает комнату и садится на постель, тревожно вглядываясь мне в глаза. «Я уже хотел вызывать врача. Ты пиздец, как меня напугала!» Дэн властным движением обхватывает мой затылок и притягивает к себе. Упирается в лоб своим, а сам в глаза смотрит. «Наверное, это означает, что он на меня не злится за минувшую ночь. Ведь так?» Тугой узел в груди немного ослабевает. И я делаю, кажется, первый глубокий вдох с тех пор, как проснулась. «Прости. Это ты меня прости. Ты кажешься такой цельный свет, такой, блядь, сильный, что я невольно забываю, что... Что?» Почему-то я опять плачу. «Что ты просто девочка. Маленькая моя девочка». Я испугалась. «Знаю, знаю, моя хорошая». «И что теперь?» Задаю, пожалуй, самый волнующий меня на данный момент вопрос. «Что теперь будет?» «Ну, за себя не бойся. Батя уже такую деятельность развернул, что там другим надо бояться». «Ты про что сейчас? Подожди!» «Ты что сказать хочешь? Где он?» «Батя? Так по делам отъехал. И ты его отпустил? А если он опять встрянет, Дэн, что мы будем делать?» «Мась, он взрослый дядя. Ты за него не беспокойся, ага?» «Его чуть не взорвали!» Шиплю я, и в этот момент на меня вновь накатывает. И жуткий страх, и чертова паника, что догоняет меня ударной волной и опять лижет жаром кожу. Я-то была твердо уверена, что такие сценарии возможны только в боевиках. «Боже мой!» Дэн укачивает меня, как маленького ребенка, и внимательно заглядывает в глаза. «Что он хочет увидеть?» «Дэн, про то, что было...» «А что было? Ты словила жуткий стресс. Мы как могли его сняли». «Да, но...» «А что дальше?» «Дальше? Дальше ты полетишь на Кипр. Немного отдохнешь, немного поработаешь, пока тут все не уляжется. Ты, кажется, говорила, что у тебя есть виза». «Есть. Но постой, как это полечу? Почему сейчас?» «Помнишь, что сказала Людочка? Нам нужно внести изменения в учредительные. Я пока не выездной. У бати здесь гемора выше крыши. А кроме тебя, кому еще такое дело доверить, м?» И вроде все складно звучит, но что-то мне подсказывает, что меня просто выводят из-под удара или совсем. Мелькает параноидальная мысль, что после того, как мы потрахались, я стала не нужна ни одному, ни другому. Гоню ее прочь. «Нам все-таки что-то угрожает?» «Нет». «Денис, тебе точно нет, Свет. А тебе же никто и не знает. Ты случайно там оказалась. Так?» «Значит, что-то угрожает Рустаму?» «Да ничего ему не угрожает, я же сказал. Он прямо сейчас решает». «Тогда к чему эта спешка с Кипром?» «Господи, ну ты же вроде никогда меня не держал за дуру. Так что сейчас изменилось?» То, чего и следовало ожидать. Батя загнался. Рычит Денис, откатываясь к изголовью. Ты спрашивала, почему у него нет семьи? Вот поэтому. Теперь нет вопросов? Да это же случайность, теряюсь я. Ты ему это объяснить попробуй. Он же твердолобый, как баран. Я глаза только продрал, а этот уже свои манатки собрал. Прикинь. И что теперь? Попугаем повторяю я одно и то же. Ничего. Деловые мы, блядь, партнеры. Весь такой официальный стоял, что его уебать хотелось. Что-то я не припомню, чтобы он таким был, когда в тебя членом тыкал. Я судорожно сглатываю и поднимаю на Дэна взгляд. «Что?» — фыркает тот. «Мы же не будем делать вид, что ничего не случилось». «Не будем», — киваю я. «Мы же взрослые люди». «Я? Так точно. Если уж чего натворила, то прятать голову в песок — глупо». «Ты теперь тоже хочешь перевести наши отношения исключительно в плоскость бизнеса?» Дэн удивленно вскидывает брови, проходится пятерней по голове. «Схренали?» «Не знаю», — жую губу. «Может, потому что происходящее вряд ли можно назвать нормальным?» «Я понятия не имею, что на меня нашло». Добавляю зачем-то то, что кажется мне совершенно бессмысленным и даже жалким. «Слушай, Свет, да плевать вообще! Тебе хорошо было?» Откашливаюсь. Врать бесполезно. Да и не в моем стиле. «Ты же видел!» «Ну вот и славно! Я, как ты поняла, не против экспериментов!» «С Рустамом?» Тяжело сглатываю я. «Или вообще?» «С ним, да!» «Черт, не знаю, как это объяснить!» «Наверное, привычкой?» «А?» «Да нет, Мась, ты чё? Думала, мы в зоне так?» «Дурочка, мы никогда вместе...» «Нет-нет, ты чего? С тобой все было...» «Не знаю, так, как никогда!» Дэн подгребает меня под себя и кладет подбородок мне на макушку. «Похоже, батя не разделяет твоего мнения!» Тихо замечаю я, сама не понимая, почему мне так херово от этой мысли.